Wenn der Frühling kommt, dann schicke ich dir Tulpen aus Amsterdam. Wenn der Frühling kommt, dann pflück ich dir Tulpen aus Amsterdam. Nelson. Вернувшись, я застал за столом одного лишь Клыкова. Здоровяк сидел, задумчиво уставившись куда-то вдаль, и заметил меня далеко не сразу. Я подошел ближе и устроился на скамейке, напротив него. Переведя на меня взгляд, Клыков вздохнул, молча поднялся и, направившись к дому, вскоре исчез за дверью черного хода. Машинально стряхивая со стола крошки, оставшиеся от обеда, я старался разобраться в себе. То, что мне полегчало после моего сольного выступления, понятно. Все же хорошо это – перекинуть на других свои собственные горести и сомнения. Считаю, я честно поступил. По отношению к себе и к тем, кто спас меня. Не дал фашистам разрезать мое бренное тело на мелкие кусочки. Но в то же время мои признания, так безостенчиво и сумбурно выложенные, с определенного времени становились заботой Терехова и Свиридова. Именно с момента, как они их услышали. Теперь капитану и лейтенанту предстояло решать не только, что делать со мной, но и о чем рассказывать бойцам, а о чем стоит молчать. Наверное, не слишком просто принять решение. Клыка вернулся через несколько минут. В руках у него был солдатский котелок, напоминающий большую флягу, закрытый сверху крышкой. Посудину парень поставил на стол передо мной, задумчиво посмотрел, почесал в затылке и вынул из кармана ложку. «Держи. Себе я еще найду. Наговорился?» Приняв столовый прибор, я подвинул к себе котелок. Не то чтобы привычно, но без особого труда открыл его и размешал ложкой запарившийся борщ. Поднял глаза на парня. «Наговорился. Я так понял, что в отряде буду. В твое распоряжение попадаю. Как мне к тебе обращаться?» «Товарищ сержант, известно как», — улыбнулся весело Клыков. «А у вас что в будущем? Звания другие?» «Нет-нет», — поспешил ответить я, — «такие же. Просто я не знал про ваше «товарищ сержант». «Алексей», — покачал головой Клыков, — «сержант для строя или для боевых? А так зови Лехой, чего мудрить-то? Ешь!» Заметил он мой жадный взгляд, что раз за разом соскальзывал с его лица на котелок. «Ешь, потом наговоримся еще». Напутствовав меня и предупредив, что скоро вернется, Клыков ушел. Я же сразу заработал ложкой. С утра меня никто не кормил, и, получается, обед себя включал и завтрак. Плюс еще и понервничал. Это как нельзя больше способствует проявлению аппетита, по крайней мере, у меня. На некоторое время заботившие меня мысли удалось отогнать прочь. Терзания морального плана оказались пшиком по сравнению с обычным голодом. К тому же борщ был вкусен. Без майонеза, сметаны и даже без хлеба, который почему-то забыл мне выдать Клыков. Занимался чем? Важно было выяснить, чтобы сориентироваться, что конкретно показывать и на чем базировать технику. Упаси Боже, я не мнил себя великим бойцом. Знал лишь кое-какие азы. Тем не менее, некоторые моменты наверняка были бы откровением для ребят. Та же нехитрая встреча в ногу, что я продемонстрировал с немцем, настолько заинтересовала Клыкова, что он счел ее каким-то чудом. «Не-а», — покачал головой Алексей и усмехнулся, подмигивая. «Хватало, знаешь, и так». Затем, явно похваляясь, сержант сжал кулак и продемонстрировал его мне. Это, конечно, внушало. Но, думаю, и сам Клыков понимал, что далее не все в бою решает размер кулака, иначе бы он не попросил меня показать тот самый, видимо, ставший уже знаменитым в узких кругах прием. Там боксер был, но, в принципе, это не важно. Давай с места медленно бей меня рукой. Правой, левой, не важно, только медленно. Хитрости тут никакой не было, собственно, как и секрета. Простая левосторонняя стойка. Достаточно лишь немного отклониться назад, перемещая вес тела на правую ногу, а левую поднять на уровень колена соперника. Естественно, сделать это в тот самый момент, когда он постарается вас ударить рукой. «Ого!» Алексей, колено которого уперлось в мою стопу, забавно промахнулся, провалился и еле-еле удержал равновесие, чтобы не упасть. Бей он в полную силу, мало того, что обязательно оказался бы на земле, еще бы и ногу не уберег. «Так это левой, а правой если...» Алексею действительно было интересно. Я пожал плечами и повторил тот же самый трюк. Бить руками совсем несложно. Но в любом случае при длинном ударе ты просто вынужден выставлять вперед опорную ногу, на которую придется вес тела. И именно эту ногу я и встречал своим, по сути, контрударом. Попытавшись пробить прямые правой и левой, раздухарившийся сержант перешел к боковым, которые он исполнял, пожалуй, что ближе к свингам. В любом случае смена тактики ему никакой пользы не принесла. Ахиллесовой пятой так и оставалась нога, которую я встречал. Испробовав различные варианты, Алексей все же вынужден был остановиться. Поморщившись, он шутливо поднял руки. Затем, согнувшись и весело посматривая на меня, парень принялся растирать коленку, приговаривая при этом: «Хитер, хитер, чертяка! Ну как, видели?» Последнюю фразу сержант произнес для троих бойцов, стоявших невдалеке и увлеченно наблюдавших за нашими занятиями. Дождавшись энергичных, шутливых ответов, Клыков весело мотнул головой и предложил: «Ну, давай дальше». «Чего дальше?» Несколько опешил я. «Договаривались на один приемчик». «А ежели немец буром прет на тебя, а ты не успеешь вот эту свою хитрость провернуть, что делать будешь?» «Слушай», — попытался я урезонить сержанта, «глупости это, сейчас еще что-то показывать. Есть же множество всяких школ и дисциплин, борьба, боевые, смешанные стили, всего и не перечислишь. Как я тебе сейчас что-то покажу? Это же комплекс, понимаешь? Его надо полностью изучать, решать, что тебе нравится, что нет». «Вводная такая, боец. Немец прет на тебя, а ты про свою эту хитрость забыл. Поехали». Алексей махнул рукой, будто отметая все возможные сомнения. Затем, скорчив какую-то гримасу, сержант действительно пошел на меня, широко раскинув руки, видимо, собираясь загробастать в объятия. На принятие решения у меня была буквально пара секунд, так что никакого многообразия, никакой многовариантности. Только то, что не раз проверено и отработано. Знаете, не советуют работать ногами в драке выше ног противника. В целом я согласен, однако и у этого правила есть исключение. Если вы серьезно занимались восточными единоборствами, подразумевающими активную работу ног, то скачите ради бога. Но и на мой взгляд, у любого более-менее физически подготовленного человека должен быть в загашнике 1-2 отработанных удара ногами. Поэтому, как только сержант начал движение, я автоматически встал в чуть более короткую стойку и через секунду, резко выпрыгнув, распрямил левую ногу, нанося своеобразный маягири, прямой удар ногой, но только в прыжке. Носок ботинка четко пришелся в солнечное сплетение сержанту. Блестяще, идеально, брависсимо. Отпрыгнув после удара, кляня себя последними словами, я с испугом посмотрел на богатыря. Клыков застыл на месте и, выпучив глаза, силился вздохнуть. Лицо его стремительно краснело. «Дыши, дыши, только потихоньку, маленькими порциями». Тут же пришел я на помощь и положил руку на плечо сержанту. «Дыши давай, только аккуратно, медленно». Исполняя мои рекомендации, Клыков вдохнул, не торопясь, и выдохнул. Еще раз. Затем, выполнив уже более глубокий вдох, закономерно закашлялся и скрючился, громко перхая. Да уж, тренировка закончилась весьма печально. И неизвестно, чем мне еще откликнется моя инициатива. В общем, конечно, я сам дурак. Удар хоть и отработанный, но все равно при этом опасности своей не теряет. Не следовало мне так делать. Отводя глаза от Клыкова, которого сотрясал глубокий кашель, я наткнулся взглядом на группу бойцов-зрителей. Теперь их было уже четверо, и один из ребят, совершенно не стесняясь, показал мне оттопыренный большой палец. Остальные так и вовсе чуть не покатывались со смеху. Тем самым они меня совершенно сбили с толку. Переводя взгляд с них на прокашливающегося Клыкова, я силился понять, в чем же дело. Вроде бы смешного тут мало, и я более склонен был считать, что мне вообще сейчас достанется от всей этой шоблы за некорректно проведенный спарринг. «Что, сержант, пошел стричь, да сам стриженным?» Задорно крикнул кто-то из четверых, и они все вместе просто-напросто грохнули со смеху. Клыков, наконец-таки распрямившись, посмотрел на меня, вытер ладонью рот и удивленно озадаченно кхекнул. «Хорош, хорош, ничего не скажу. Молодец, спасибо. Давай пять!» Совершенно неожиданно сержант улыбнулся и протянул мне руку. Машинально я пожал ее, а Клыков, встряхивая энергично мою ладонь, вдруг выкрикнул в сторону зрителей. «Яковенко, иди сюда! Теперь с тобой попытаем!» «Ага, разбежался!» — донесся ответ. Обернувшись, я успел увидеть, как все четверо, не сговариваясь, взяли старт в разные стороны.